вокруг ареста и ссылки Мандельштама. 14 мая утром я пришла в Нащекинский. Мне открыла Анна Андреевна со слезами на глазах и с распущенными волосами, тогда еще черными. У нее сделалась сильнейшая мигрень, чего, по ее словам, с ней никогда не бывало. Я узнала все. Мне рассказали, как к Мандельштаму впервые пришел в гости переводчик Бродский, как засиделся допоздна к досаде хозяев и уставшей Ахматовой, как его застали ГПУшники и на какие подозрения навел этот визит. Не был ли Бродский подослан, чтобы наблюдать за поведением хозяев при позднем звонке в дверь? Эти подозрения, как говорят, были совсем напрасными и не подтвердились впоследствии. Надя сказала мне отдельно, что один из обыскивающих вошел в домоуправление, вернулся с документом о временной прописке Льва Гумилева у Мандельштама, показал его Осипу, грозно спросив: «А это что?» Рассказали, как обыскивали, смотрели рукописи. 10 дней мы мучились догадками. За что взяли Мандельштама? За пощечину Алексею Толстому? Или за стихи? Я не могла быть откровенной с Ахматовой. Я думала, что она не знает стихов о Сталине. Приходила я в Нащекинский так часто, как могла, в свободное от работы время. На лестнице была слежка. Постоянно полуоткрыты двери квартир. То домработница с кем-то беседует, то какая-нибудь парочка любезничает. Вскоре в писательском доме заговорили про Мандельштамов. У них собирались. Хуже обвинения быть не могло. Если собирались, значит, группа или заговорщики. «Кто это собирался?» — горько говорила Надя. «Эмма? Борис Сергеевич?» Распространителем этих слухов она считала Адуева. Через 10 или 15 дней Надю вызвали по телефону на Лубянку. Следствие закончено. Мандельштам высылается на 3 года в Чердынь. Если она хочет, она может его сопровождать. Мы сидели в Нащекинском и ждали возвращения Нади. Она пришла потрясенная, растерзанная. Ей трудно было связно рассказывать. Это стихи. О Сталине. Квартира. И крымская холодная весна. Мандельштам честно, ничего не скрывая, прочел все 3. Потом он их записал. Как? С последними 2 строками? «Ведь он их отменил!» — это я вскричала. Прочел и записал все целиком. Запись стихов о Сталине уже лежала у них на столе. Это она узнала от самого Осипа. Она видела его. Рассказывала с душераздирающей нежностью, как он кинулся ко мне. «Наденька, что со мной делали?» По Надиным словам, у следователя был список того варианта, который был известен только Марии Петровых, и записан ею одной. Его допрашивали об эпиграмме на Сталина. «Кто это мы? От чего имени вы говорите?» Хотели создать дело о контрреволюционной группе. «Мы докладывали высшую инстанцию», — сказал Наде следователь. Имени Сталина он не называл, но было ясно, что он цитирует его. «Изолировать, но сохранить». Такова была директива. Это избавило всех нас от привлечения к делу. Первыми словами Нади, обращенными ко мне в отчаянии, были: «Эмма, Ося вас назвал». Она смотрела на меня выжидательно и со страхом. Мандельштам сказал так: «Стихов о Сталине он никогда не записывал и не распространял. Это стихотворение знали только члены его семьи. Жена, брат Александр, брат жены и Эмма Герштейн». Надя рассказывала сбивчиво. Ему устраивали инсценировки, будто бы за стеной расстреливают соучастников. По словам Нади, Осип кричал: «Как вы смеете расстреливать Эмму Герштейн? Она совершенно советский человек». Сам он уже в 1936 году в Воронеже рассказывал мне об этом иначе. Будто бы это следователь кричал на него: «Как вы смеете клеветать на Эмму Герштейн, вполне советского человека?» Что было на самом деле на допросах, я, конечно, не знаю. Но переданная Надей версия была полностью принята мною на веру. «Поздравляю. Теперь на вас заведено досье», — сказала мне Анна Андреевна, когда мы оказались с ней вдвоем в маленькой комнате. Тогда я была шокирована этими разумными словами Ахматовой. Если бы я могла в ту минуту охватить взглядом последующие 20 лет, когда во всех инстанциях, отделах кадров, редакциях, квалификационных комиссиях и в Союзе писателей я слышала только одну фразу: «Вам отказано». Может быть, я бы и призадумалась. Но в тот день мне было не до того. Надя продолжала. Мандельштам не мог долго отпираться и называл уже не членов семьи, а всех, кому читал свое стихотворение, в том числе и Марусю Петровых. «А, театралочка!» — отозвался следователь. И это казалось Наде подозрительным. Она обвиняла Марусю в том, что еще до ареста Мандельштама она забыла на подоконнике машинописный список его новых стихов, подаренный ей Надей. «И зачем она тут ходит и ломает руки?» — раздражалась Надя. Свои опасения она высказывала как бы от имени Осипа Эмильевича. Но после того, как Анна Андреевна повидалась с ним в Воронеже и выслушала от него самого историю следствия, подозрения относительно Маруси Петровых были разом сняты. До самой своей смерти Анна Андреевна встречалась с нею, и дружба их все последующие 30 лет осталась неомраченной. Мы сидели рядом с Надей на тахте в большой комнате. В доме суетились друзья, входили и выходили, собирали деньги и все необходимое для отъезда. Приоткрыла дверь Сима Нарбут. Но только она шагнула в комнату, Надя вскричала: «Сима, прости, я сейчас никого не могу видеть, кроме своих». А тут сидела я. Надя была в полубреду. Она произносила имена Шенгели и Нарбута с какими-то подозрениями. Оказывается, и им Осип читал свое стихотворение. А кого уж тут подозревать, если я знаю теперь 14 слушателей? А где гарантия, что их не было больше? Так художник Тышлер утверждал, что Мандельштам читал ему эти стихи в присутствии нескольких людей. О некоторых слушателях Мандельштама я узнала только в Воронеже, об Ахматовой, Пастернаке, Кузине. А о том, что стихи о Сталине были известны и Льву Гумилеву, отчего специально предостерегали меня Мандельштамы, я узнала лишь от Анны Андреевны через 20 лет. Пора было ехать. Надя засунула в старую потрепанную сумку врученные ей собранные деньги, побросала в корзинку какие-то вещи и поехала. Я смотрел на нее с благоговением. Анна Андреевна, Александр Эмильевич и Евгений Яковлевич поехали с ней. Меня просили остаться с Верой Яковлевной. Женя вернулся поздно, весь вывернутый наизнанку. Он рассказал нам, как уезжала с другого вокзала в Ленинград Анна Андреевна, как они дождались Надю с Осипом. Подробности его рассказа я не помню. Они заслонились описанием этого события в листах из дневника Анны Андреевны. Этот незабываемый день описан дважды. В воспоминаниях Анны Ахматовой и в воспоминаниях Надежды Мандельштам. Существуют и ненапечатанные редакции воспоминаний Ахматовой о Мандельштаме. В более известной, напечатанной, Анна Андреевна, перечисляя красивых и очень нарядных посетительниц Надежды Яковлевны во время ареста Осипа Эмильевича, продолжает: «А мы с Надей сидели в мятых вязаных кофтах, желтые и одеревеневшие. С нами были Эмма Герштейн и брат Нади». В другом варианте листов из дневника, датированном 28 июля 1957 года, Ахматова описывает приезд Надежды Яковлевны в Ленинград после второго ареста Мандельштама. У нее были страшные глаза. Она сказала: «Я успокоюсь только тогда, когда узнаю, что он умер». И затем, отступя, Ахматова заключает: «В начале 1939 года я получила короткое письмо от московской приятельницы. У подружки Лены родилась девочка, а подружка Надюша овдовела», — писала она. В некоторых авторизованных копиях указаны фамилии упомянутых лиц. Московская приятельница — Эмма Григорьевна Герштейн. Подружка Лены — Елена Константиновна Осмеркина. Добавлю, что дочь Осмеркиных, Лиля, родилась 30 января 1939 года, а подружка Надюша, то есть Надежда Яковлевна, вызвала меня к Харджиеву в день моего возвращения домой из Ленинграда, чтобы сообщить о смерти Мандельштама. К этому страшному дню я еще вернусь. В книге «Воспоминания» Мандельштам пишет о моем приходе 14 мая 1934 года в Нащекинский так. «Мы разбудили телефонным звонком Евгения Яковлевича, моего брата, и он со сна выслушал нашу новость. Разумеется, мы не произнесли при этом ни одного из недозволенных слов, вроде арестовали, забрали, посадили. У нас выработался особый код, и мы отлично понимали друг друга, не называя никого по имени. Вскоре Женя и Эмма Герштейн были у нас. Вчетвером, один за другим, через небольшие промежутки времени, мы вышли из дому, кто с базарной корзинкой в руках, кто просто с кучкой рукописи в кармане. Не знаю, кто из нас выносил из квартиры Мандельштама его рукописи. Куда? Ахматова в Москве была не дома, а Хазин и я могли сами ждать обыска, поскольку принадлежали к тесному домашнему кружку Осипа Мандельштама. Я помню другое. И помню хорошо, потому что у меня осталось вещественное доказательство. Портфель школьного формата с полуоторванной крышкой, постоянно попадавшийся мне на глаза во время генеральной уборки комнаты, пока я через 27 лет не выбросила его при переезде на новую квартиру. Это был Надин портфельчик. Мы набили его семейными документами Хазиных с тем, чтобы я сожгла их в моей печке. Это были бумаги, собранные для получения наследственных денег из Нью-Йоркского страхового общества после смерти отца Хазиных в 1930 году. Как раз в эти годы открылся Торгсин, и Хазины законным образом получили в счет следуемых им из Нью-Йорка денег боны. Но все-таки они опасались, как бы в случае повторного обыска эти документы не послужили бы дополнительным материалом для обвинения Хазиных в буржуазном происхождении или еще в чем-нибудь. Впрочем, я не читала этих бумаг. Я вынесла их из поднадзорной квартиры Мандельштамов и всю ночь жгла. Но бумага была так толста, что не сгорала окончательно в небольшой топке моей комнатной печки. Пришлось вытаскивать отдельные листы и сжигать их на свече. Это и есть опыт со свечкой, который так неточно описан во второй книге Надежды Мандельштам. Последнее стихотворение «Откуда привезли? Кого? Который умер?» не имеет конца, пишет она. После обыска я дала листок с этим стихотворением Эмме Герштейн. Он, незамеченный обыскивающими, остался на полу. Пока мы путешествовали в Чердынь, она в испуге его сожгла. Мне почему-то противно, что она его не бросила в печь, а поднесла бумажку к свече и так далее. В первой книге «Мемуаристки» говорится о кучах рукописей, которые Ахматова, она, Хазин и я выносили куда-то из квартиры арестованного поэта. Во второй из этих рукописей выделился только один незамеченный обыскивающими листок, и листок этот зачем-то был отдан мне. Хотя это, как утверждает Надежда Мандельштам, был единственный автограф ненапечатанного стихотворения «На смерть Андрея Белого». Она ошибается, как уже было сказано выше. Еще до ареста Мандельштама Надежда Яковлевна подарила мне клочок бумаги, менее чем в 1/16 листа, на котором были записаны, несколько раз поправлены, затем вынесены поверх всего текста два стиха над целиком зачеркнутым текстом, а затем снова все сплошь зачеркнуто. Несколько раз перечеркнутый текст с трудом поддавался прочтению, но запомнившееся мне обилие сложных слов, характерных для философской лирики Мандельштама, не позволяет признать в этом черновике запись пропавшего стихотворения «Откуда привезли? Кого? Который умер?». По всей вероятности, это был черновой вариант одной из строф стихотворения «На смерть Андрея Белого. Меня преследуют 2-3 случайных фразы». А стихотворение, где спародирована бессмысленная разговорная речь любопытствующих обывателей, не нуждалось в таком трудном поиске выражения, о котором свидетельствовал выброшенный Осипом Эмильевичем черновик. Надя подарила мне его как образец автографа, интересного своим внешним видом, а вовсе не для сохранения основного текста. Когда Мандельштамы уехали в Чердынь, я немного пришла в себя и подумала о своем положении. На всякий случай я отдала дорогие мне письма и стихи некоторых поэтов, очень любящие меня кузине. Но автограф только что высланного Мандельштама она не рискнула взять, а я не имела права ей его навязывать, так как она никакого отношения к этой стороне моей жизни не имела. Моя неизменная подруга Елена предложила мне отдать его ее матери. «Мы всегда относим к ней все, что хотим уберечь от любопытных глаз», — сказала она. «Шура, ее муж-художник, хранит там даже порнографию», то есть то, что называли порнографией наши ретивые критики. Однако через несколько дней Елена пришла ко мне с сообщением, что мать вернула ей автограф Мандельштама. У нее и так хранились бумаги сына ее подруги, юноши, высланного за принадлежность то ли к сионистам, то ли к меньшевикам, не помню. «Ну хорошо, давай его мне. Придумай что-нибудь», — говорю я. «А я его спустила в уборную», — ответила Лена. «Я была убита». «Там ничего нельзя было разобрать», — оправдывалась Лена. В эти же дни неожиданно вернулись из Чердыни Мандельштамы. Я с сокрушением успела рассказать Наде об этом печальном эпизоде и о реплике Лены. Надя грустно ответила: «Вот такие черновики разбирают текстологи». Итак, Мандельштамы приехали из Чердыни. В Москве они должны были получить новое направление в ссылку. Кажется, им был предложен некоторый выбор. Воронеж был предпочтен другим разрешенным городам. В рассказах Нади о поездке в Чердынь фигурировал грузовик, которого испугался Осип Эмильевич. Шофер был человек с лицом палача, воображаю, козырек на глаза, жесткая складка рта или сладкая улыбка и рыжая борода. Я видела и таких, и таких. Мандельштам решил, что его везут расстреливать. Он не хотел садиться в машину. «Не могли подобрать шофера с более человеческим лицом», — возмущалась Надя. Она смело отправляла телеграммы в Москву, в ЦК, в ГПУ, в Сталину. «Поэта довели до сумасшествия. Это государственное преступление. Поэт отправлен в ссылку в состоянии безумия», — вопила Надя по телеграфу. Когда Мандельштаму заменили Чердынь Воронежем, и мы обсуждали, кто добился этого, Ахматовали, ходатайствовавшая перед Янукидзе, или Бухарин, написавший Сталину: «Поэты всегда правы, история за них», или Пастернак, которому, как теперь широко известно, звонил по поводу Мандельштама Сталин: «Я, полушутя, полусерьезно, говорила: это вы, Надя. Вас испугался сам Сталин». Я преклонялась перед нею. Мандельштам был оскорблен, что попал в Чердынь, в общество политических ссыльных, меньшевиков, эсеров, бундовцев. Между бывшими членами разных партий вспыхивали распри. В воронежских стихах станции им посвящена строка: «Клевещущих козлов не досмотрел я драки». Слышала от Нади тогда же. В Москве Мандельштамы задержались дня на два, на три. Осип был в состоянии оцепенения. У него были стеклянные глаза, веки воспалены. С тех пор это никогда не проходило, ресницы выпали. Рука на перевязи, но не в гипсе. У него было сломано плечо впоследствии прыжка из окна второго этажа Чердынской больницы. Пока Надя бегала оформлять документы в соответствующем управлении ГПУ, я оставалась с ним. Осип лежал на постели с застывшим взглядом. Мне было жутковато оставаться с ним вдвоем. Кажется, мы выходили гулять. Я повязывала ему галстук. Он кричал сердито: «Осторожно, рука!» Провожали их на вокзал Александр Эмильевич, Евгений Яковлевич и я. По дороге заезжали на Кузнецкий мост выправлять еще какие-то документы. За нами шли, не скрываясь. Оттуда поехали на трамвае. Надя с братом сели с вещами на переднюю площадку второго вагона, а Осип Эмильевич, его брат и я стояли на задней площадке того же вагона. Я еще не отдавала себе отчета, но уже заметила, что Мандельштам точным, примеривающим глазом смотрит на мостовую. И не успел я сообразить, что он делает, как он со своей подвязанной рукой спрыгнул с трамвая на ходу. Справился он с этим прыжком великолепно и спокойно пошел через пыльную вокзальную площадь, замощенную булыжником, лавируя между машинами и телегами, не сталкиваясь с людьми, суетливо тащившими к вокзалу свои мешки. Никто из нас не решился спрыгнуть вслед за Мандельштамом. Мы не знали, что делать, и с облегчением вздохнули только на платформе, куда Осип Эмильевич пришел молчаливый и задумчивый. Прощаясь, он поцеловался со мной, и я старалась не задеть его больную руку. В вагоне у окна сидел плотный румяный блондин в фуражке с голубым околышем. Он не спускал с нас глаз. Надя часто наведывалась в Москву, иногда задерживаясь здесь на 3-4 недели. Это было нужно для сохранения квартиры, поддержания старых связей, поисков литературных переводов и, по правде сказать, для отдыха от Осипа Эмильевича. Первое время с ним было особенно трудно, когда он еще не отошел от лубянского и чердынского шока. Оставлять его одного было нельзя. В один из первых найденных отъездов на смену ей поехала ее мать, но решительно отказалась повторить этот опыт. Вера Яковлевна подробно описывала мне состояние и поведение Мандельштама в Воронеже. Из этого рассказа мне запомнились два эпизода. Они шли куда-то вдвоем по городу. Было жарко и пыльно. Осип Эмильевич был в пароксизме желчного раздражения. Он требовал, чтобы Вера Яковлевна шла быстрее, кричал на нее, ругался, а она не могла идти. Башмак натер ей ногу. Какой-то прохожий обратился к нему сукоризной. «Эй, дед, ты что так лаешься со своей старухой?» Он думал, что я жена Осипа, а не теща. С ужасом заключила Вера Яковлевна. В комнате Осип Эмильевич долго стоял у окна и ничего не говорил. Вдруг он закричал: «Ласточка! Ласточка!» «Осип Эмильевич, что с вами? А вы разве не видите? Вот ласточка летит». «Я посмотрела в окно», — продолжала Вера Яковлевна. «Никакой ласточки нет. Вообще не пролетело ни одной птицы. Он сумасшедший, я вам говорю. Это галлюцинации». Бедная Вера Яковлевна. Со своим трезвым взглядом медика она не могла знать, что ласточка — протекающий образ поэзии Мандельштама, главный в ее символике. Она не поняла, что в этой жалкой воронежской комнате Мандельштам призывал или оплакивал свою музу. «Научи меня, ласточка хилая, разучившаяся летать». Из Воронежа пришло письмо ко мне от Нади. Какой там особый код? Хотя письмо было послано по почте, написано оно было тоном партийной директивы. Короткими односложными фразами до моего сведения доводилось. Ей надо ехать в Москву на месяц по квартирным делам. Нужно заменить ее при Осе. Мама больна, больше быть в Воронеже некому. Так что, — писала Надя, — придется ехать вам. Ни одного человеческого слова, голый приказ. Полное равнодушие к моим обстоятельствам. Даже не равнодушие, а пренебрежение. Ведь она знала, что я тревожусь за судьбу другого, более близкого мне человека, чем Осип Эмильевич, и тоже поднадзорного. Я простила Осипу Эмильевичу его поведение на следствии. Забыла о некоторых весьма ощутимых зазубринах в наших личных отношениях. Естественно, когда настали трагические дни, когда Наде так требовалось плечо друга, все было отброшено, но это только стимулировало новые требования. Придется ехать вам. А работа? Как же мне жить? Я делилась своими волнениями с Диночкой Бутман. Она вызвалась поехать в Воронеж вместо меня. Не помню уж, как она прожила там в одной комнате с Осипом Эмильевичем целый месяц. У Нади впоследствии не нашлось ни одного теплого слова, обращенного к этой маленькой женщине.